А после того, как Дмитрий Сергеевич выписался, он сразу отправился на реабилитацию в санаторий. Сестра и туда к нему моталась чуть ли не каждый день, а ведь не ближний край. Само собой, платил за все Дмитрий Сергеевич. Слава богу, в деньгах они не нуждались, ведь Гагин сдавал квартиры и регулярно получал ренту. Я тогда понадеялась, что, возможно, брат с сестрой теперь станут жить вместе, и Илюше так было бы удобнее. Мы в то время довольно близко сошлись с Анной Сергеевной, часто созванивались, даже пару раз чаевничали у меня дома. И она рассказывала, что брат как-то завел с ней разговор о том, чтобы после его смерти, если это произойдет раньше срока, она продолжала заботиться об Илье. Само собой, все состояние и недвижимость Дмитрия Сергеевича достались бы сыну. Но так как Илюша не может вести независимый образ жизни, и ему требуется присмотр, Анна Сергеевна была очень хорошей кандидатурой на роль опекуна. «А почему же этого не случилось?» — поинтересовался Белкин, даже забыв про пряники от любопытства. «Думаю, всему виной ее сын. Вы знакомы с Аркадием?» «Нет, я его никогда не видела. Все, что мне известно, я знаю со слов Дмитрия Сергеевича». «И что же вы знаете об Аркадии?» «Что у него не все дома». «С чего вы взяли?» «Ну как можно назвать человека адекватным, если он считает себя экстрасенсом?» «Вы в такие вещи не верите?» — спросил Дамир. «Не то чтобы не верю, но ведь экстрасенсом невозможно стать, верно? Нельзя этому научиться, потому что это дар свыше. Анна Сергеевна, конечно, совершила очень большую глупость, когда сболтнула сыну про свою бабку». «А что там с бабкой не так?» — снова вмешался Белкин. «Она была деревенской колдуньей». «О, как!» «Ну, как колдуньей? Знахаркой, скорее всего. Лечила односельчан, коров, коз. А у Аркадия, если верить его дяде, от этого прямо-таки крышу снесло, как сейчас говорят». «То есть он уверовал в то, что унаследовал дар от своей прабабки?» — уточнил Дамир. «Вот именно. Только вот ничего подобного в нем никто не замечал. Да и он, думаю, понимал, что никакие особенные способности в нем так и не проснулись, как он ни старался». «А он старался?» «Еще как! Анна Сергеевна его постоянно из каких-то притонов вытаскивала. Полицейским платила, чтобы его выпускали из обезьянника, где он оказался за прогулки по кладбищам и осквернение могил. А ведь она совсем не богатая женщина». Как-то раз Аркадий назанимал денег у соседей. А когда пришло время расплачиваться, исчез. Матери пришлось продать всю технику, какая имелась в доме, а также золотые украшения, доставшиеся ей по наследству, чтобы расплатиться. А потом Аркадию взбрело в голову, что ему обязательно нужно отучиться в, как это, Академии эзотерических наук, вот. «А что, Аркадий никогда не работал и не учился?» «Он окончил 11 классов, причем последние 2 года мать буквально вымолила у директрисы школы, валяясь у нее в ногах. Аркадий не отличался тягой к наукам. Мать пыталась пристроить его и в институт, и в училище, но тщетно. Сын мнил себя волшебником и не желал заниматься ничем другим. Так что же, Анна дала Аркадию денег на академию?» «Да куда там? Она же бухгалтером работала, получала мало. А потом ее и вовсе сократили, и другой работы по специальности она не нашла. Вот и пришлось идти в няньки, отводить детишек в школу, забирать оттуда, сопровождать на всякие праздники и дни рождения. Короче, за копейки прислугой трудилась. А Аркадий, оказывается, открыл для себя возможности кредитных карт. Набрал штук 10 и принялся тратить деньги. Не представляю, куда банки-то смотрели, он же не работал». Долгое время Анна Сергеевна понятия не имела, что сын весь в долгах, а потом ее начали преследовать коллекторы. Пару раз брат выручал ее, но потом понял, что это бесполезно. Деньги летели в прорву амбиций Аркадия, а он не желал останавливаться. Мать с ним не общалась, из дома он ушел, опасаясь кредиторов, а она осталась, и именно с нее требовали возврата его долгов. На этой-то почве Дмитрий Сергеевич и передумал делать сестру опекуншей Илюши. Опасался, что проблемы Аркадия могут сломать жизнь его сыну, а то и вовсе уничтожить. Поэтому Гагин решил написать завещание в пользу какого-то своего знакомого или друга, но, как я уже сказала, мы не встречались. И какова же была реакция сестры Гагина на это известие? «Дело в том, что он не торопился ей об этом рассказывать», — вздохнула Волынец. «Вот тут он поступил не очень порядочно. Надо было честно сказать о своем решении. А почему Гагин это скрыл, как думаете? Полагаю, отчасти потому, что не хотел обидеть, ведь Анна Сергеевна рассчитывала на то, что сможет жить вместе с братом и племянником, а после остаться в их большой квартире и ухаживать за Ильей. Отчасти? Ну, мне кажется, вторая причина была очень эгоистичной. Гагина устраивала то, как сестра за ним ухаживает, ведь платные медицинские услуги — это хорошо, но нужно же, чтобы родная или хотя бы просто неравнодушная душа находилась рядом. «И все же она узнала правду?» — спросил Белкин. «Как это произошло?» «Скандал вышел большой, и я стала его невольным свидетелем, так как отправилась вынести мусор как раз в тот момент, когда Анна Сергеевна выходила, а точнее, выбегала на площадку. Она кричала, что брат использовал ее, а потом планировал выбросить как ненужную вещь. Она наговорила ему кучу гадостей, а он потребовал вернуть ключи от квартиры». «У нее были ключи?» — перебил женщину Дамир. «Она их вернула?» «Не знаю, я поспешила ретироваться в квартиру. Это уж потом, через пару дней, Дмитрий Сергеевич заглянул и попытался объяснить случившееся. Ему было неудобно, что я слышала их с сестрой ссору. Вот тогда-то он впервые упомянул про опекуна, а еще просил меня, если что, не бросать Илюшу. Ведь мы с ним хорошо ладим, и он частенько забегает поесть моих пирогов и поболтать. Он такой хороший мальчик, вежливый, воспитанный, очень добрый, даже слишком. Кстати, а где сейчас Илюша? Что-то его не видно, а раньше мы часто встречались». И Дамир вкратце поведал соседке Гагиных о том, что случилось с Ильей. Ровно столько, сколько мог рассказать. Когда опера вышли на улицу, Дамир остановился на крыльце, глядя на сгущающиеся тучи. «Снег, что ли, пойдет?» — пробормотал он. «Да нет, еще рано», — возразил его молодой коллега. «Скорее всего, опять дождь. Куда мы теперь? В управление?» «Нет, поехали к Анне. У нас ведь нет ордера на обыск. А мы не будем устраивать шмон, просто поболтаем, а еще поподробнее расспросим про ее алиби на время смерти Гагина». «Но ведь мы уже все проверяли», — пожал плечами Белкин. «Она действительно находилась в торговом центре, где был какой-то детский праздник. К тому же мы не знаем, в какой именно день подменили лекарства». «Проблема в том, что мы зациклились на версии убийства с целью ограбления. Анна здесь не проживала и вообще приходила редко, ведь она навещала брата в медицинских учреждениях, а здесь не жила. Мы были введены в заблуждение самой Анны и ее бывшей соседкой, которые утверждали, что брат и сестра давно не поддерживают отношения. Поэтому мы как-то упустили из виду самое очевидное — обиду Анны, корысть и боязнь остаться без средств к существованию. И, возможно, даже месть. Может, она надеялась, что Гагин не успел составить завещание? Тогда она, став опекуншей Ильи, смогла бы заполучить все, на что рассчитывала. «Все возможно», — кивнул Дамир. «Ну, едем, что ли?»